Ева этого рая. Цивилизация мало-помалу уходит от меня. Я начинаю мыслить просто, испытывать очень мало ненависти к моим ближним. Лучше того, начинаю любить их, признавался Поль Гоген после своего переезда на Таити, сыгравшего большую, в конце концов, роковую роль в его судьбе. Однажды прочитав в каком-то путеводителе о том, что счастливые обитатели таитянского рая в южных морях знают одни только светлые стороны жизни. Жизнь для них значит петь и любить. Наивный художник поверил этому рекламному призыву и вскоре решил сделаться одним из обитателей этого рая. Прошло 4 года, прежде чем ему удалось скопить денег для вожделенного переезда. Попрощавшись с женой и детьми, оставив денег беременной любовнице Жюльетте Уэ и закупив все необходимое, Гоген отправился навстречу своей мечте. В июне 1891 года, оказавшись на Таити, Поль приобрел соломенную хижину в глухой деревушке и принялся за работу. Одна из его первых картин таитянского периода изображала принарядившихся веселых девиц, ожидающих клиентов. Очевидно, эта тема была слишком знакома Полю. Большим разочарованием для Гогена стало открытие, что даже в деревне нельзя прожить без денег. «Не смотри плохо на мою навязчивую мысль остаться здесь еще на один год», — оправдывался Поль перед Мэтт. «Я полон работой. Теперь я знаю землю, ее запах, таитян, которым я придаю нечто загадочное, и которые, тем не менее, маурийцы, а не какие-нибудь натурщики в восточном стиле». Гоген не обманывал. Таитян он действительно узнал, и довольно близко. На многих его лучших работах, написанных в этот период, изображена 13-летняя Тихура, которую ее родители охотно отдали в жены Гогену. Так европейский художник стал, по сути, двоеженцем. Жизнь с Тихурой, почти еще девочкой, стала для Гогена настоящим откровением. Преданная, любящая, гордая и независимая, веселая и насмешливая, она, по утверждению биографов, не только не мешала художнику работать, но и всячески помогала ему. Родом с островов Тонга, она внешне представляла собой тип таитянки, отличающийся от других. Густые и слегка вьющиеся волосы, золотистая кожа. Началась жизнь совершенно счастливая, основанная на уверенности в завтрашнем дне, на обоюдном доверии, на взаимной любви. Я снова принялся за работу, и счастье поселилось в моем доме. Оно подымалось вместе с солнцем, лучистым, как и оно. Золото лица Тихуры заливало радостью и светом внутренность жилья и весь окрестный пейзаж. И мы оба были такими совершенно простыми. Как хорошо было утром пойти вместе освежиться в соседнем ручье. Так в раю, несомненно, делали первый мужчина и первая женщина. Таитянский рай. И Ева этого рая все больше раскрывает свою душу, мягкая, любящая. Вернувшись однажды в свой таитянский дом поздно вечером, Гоген застал Тихуру, лежащей на постели в полной темноте. Юная женщина была объята ужасом перед духами Тупапау. Эту впечатляющую сцену художник изобразил в своей картине «Дух мертвых бодрствует». «Этот народ по традиции имеет громадный страх перед духами мертвых», — объяснял автор смысл картины. «Мне нужно объяснить этот ужас средствами как можно менее литературными, а не так, как это некогда делали. Тогда я делаю так. Общая гармония мрачная, печальная, пугающая, звучащая для глаза, как погребальный звон. Фиолетовый, темно-синий и оранжево-желтый. В глубине цветы, но они не должны быть реальными. И так как они воображаемые, я делаю их похожими на искры. Наконец, чтобы кончить, я превращаю их просто в маленькую, добрую женщину. Эта маленькая, добрая женщина наводит невольный трепет не только на изображенную нагую таитянку, но и на зрителей. Уже в Париже Гоген мысленно постоянно возвращался к Таити. Наряду с портретами и натюрмортами, написанными в парижский период, он создавал произведения, которые по своей тематике продолжали его таитянский цикл. Тихура послужила моделью для нескольких картин этого периода. В этой «Женщине-девочке» для Гогена воплотился образ Евы, еще не изгнанной из Эдема. Он ее писал по памяти, с тоской вспоминая простоту своего существования на Таити. И разве не воспоминанием о юной Тихуре была наполнена жизнь художника с яванкой Аннах? Но разве раскованная, наглая натурщица могла заменить ее? Вместе с Аннах художник обосновался в Понт-Авене. Во время одной из прогулок случилось непредвиденное. На Гогена и его экзотическую спутницу напали пьяные матросы. Один из хулиганов ударил художника по ноге башмаком, подбитым гвоздями, а когда тот упал, остальные набросились на него и стали топтать сапогами. Поля доставили домой на носилках, а от нанесенной раны он уже никогда не оправился. В течение нескольких месяцев Гоген оказался прикованным к постели. Что же касается Аннах, то она показала себя во всей красе. Бросив больного любовника, отправилась в Париж, чтобы обчистить его мастерскую и навсегда исчезнуть из жизни Гогена. В феврале 1895 года состоялась распродажа произведений Гогена. 49 полотен, рисунки и гравюры имели весьма скромный успех. Обманывая самого себя, Гоген действовал через подставных лиц, на собственные деньги выкупая многие картины. Но сравнительно небольшой суммы все-таки хватило на поездку и очередное устройство на Таити. Поэтому в марте 1895 года художник окончательно покинул Париж. Ему почему-то казалось, что, уехав с Таити в Океанию, где не будет европейцев, он еще сможет восстановить моральные и физические силы. Как он заблуждался! Но художник упрямо верил в существование утопической земли, где нет насилия, где не нужны деньги, и можно жить безбедно, пожиная плоды щедрой природы. Отсюда ему уже будет не суждено вернуться. Узнав, что его Тихура вышла замуж, он взял себе новую жену, Пахуру, немного постарше предыдущей, ей было 14. В новом браке он дважды стал отцом. По словам Кантор Гуковской, напряженная работа журналиста, художника, гравера, а также и типографского рабочего, осложнявшаяся, кроме того, колоссальными техническими трудностями, из которых Гоген выпутывается только с помощью своей изощренной изобретательности, еще больше разрушает его здоровье. Он почти не выходит из госпиталя и только в редкие часы имеет возможность браться за кисть. Впрочем, здоровье художника разрушает не только это. Частые и беспорядочные связи Гогена с местными таитянскими девушками привели к тому, что он заразился сифилисом. Произошло это еще в 1893-м. Вы тот легендарный художник, который из глубин Океании присылает свои, приводящие в замешательство, неподражаемые произведения великого человека, так сказать, исчезнувшего из мира. Вы пользуетесь неприкосновенностью великих покойников. Вы вошли уже в историю искусства, восхвалял Гогена один из парижских критиков, объясняя больному художнику, почему тому не стоит возвращаться на родину. В 1897 году Гоген получил издание печальное сообщение о смерти дочери Алины. Он задумал отравиться мышьяком, но попытка самоубийства не удалась, только приковав почти на год к постели. В 1901 художник перебрался на Маркизские острова, где построил для себя последнее пристанище с красноречивым названием «Веселый дом». Хозяйкой этого дома стала 14-летняя Ваехо. Когда она забеременела, Ее забрали родители. Остается только догадываться, что за потомство оставлял больной художник. 8 мая 1903 года, после нескольких суток физических и моральных страданий, Поль Гоген скончался. Пришедшие в дом художника туземцы причитали над его телом: «Гоген умер, мы пропали».